Глава 15. Ищейки. Начало. Как пресса охотилась на членов королевской семьи. Если кто и был рад тому, что Гарри быстро вернулся со службы, так это его девушка, Челси Дэви, сорвиголова, дочь Чарльза Дэви, одного из самых крупных частных землевладельцев Зимбабве. Ей было тогда 22 года. С принцем они то сходились, то расходились на протяжении 4 лет, но его поездка на передовую снова разожгла в ней былую страсть. Она обожала риск и свежий воздух, качество, которое в глазах Гарри было не менее важно, чем грива светлых волос и длинные ноги. Больше 7 лет он искренне обожал ее. Это не единственное, что их объединяло. В том, что детство Челси прошло в Зимбабве, в стране, находившейся под властью деспота Роберта Мугабе, внешностью и повадками напоминавшего аллигатора, был особенный шарм. Она колесила по Кейптауну в двухместном серебристом Мерседесе. Состояние родителей превращало ее жизнь в сериал «Счастливая долина», каким он был бы, если бы его снимали в Кении 1920-30-х годов. Матери Челси, получившей в 1973 году титул «Мисс Родезия», красота принесла популярность. Ее лицо украшало рекламные грузовики компании Coca-Cola. Детство Челси прошло на огромном ранчо Дэви, где она бегала босиком и охотилась на змей. В 2016 году в интервью для газеты Times она рассказывала, как ходила в детский сад, где кругом были мартышки, которые воровали у нас цветные карандаши. Политические и экономические потрясения в Зимбабве пришлись на подростковые годы Челси. Она убедила родителей отправить ее в школу в Англии. И те выбрали женский колледж Челтнем в Глостершире. Так, прямиком из Буша, она перебралась в чопорную атмосферу школы для детей из высшего сословия. Я была там со своими змеями, как крокодил Данди. Позднее Челси поступила в Стоуф Букингемшире. Эта школа-пансион была менее чопорной и в основном принимала мальчиков, что, по мнению семьи Дэви, больше соответствовало нраву их дочери. Тем временем в Зимбабве ее отец, которого с союзниками Мугабе связывал бизнес, вынужден был отвечать на множество неприятных вопросов. Как вышло так, что его компания HHK Safaris, обслуживавшая богатых клиентов из Америки и Европы, во время правления диктатора продолжала процветать? Множество белых фермеров выгнали с принадлежавших им семьям земель, но Чарльз Дэви потерял только 140 тысяч акров. Роман Гарри и Челси все сочли пропагандистской затеей Мугабе, хотя после того, как королева лишила его в 2008 году почетного рыцарского звания, у этой теории стало меньше последователей. Этот ее поступок был ответом на обвинение в ущемлении прав человека, которые Министерство иностранных дел Великобритании выдвинуло против диктатора. И все же, если бы Челси вышла замуж за принца и стала членом дома Виндзоров, крупное охотничье хозяйство ее отца – и постколониальные процессы в Зимбабве непременно вызвали бы огромный резонанс. Дворец, по слухам, отдельно инструктировал Гарри по вопросу его встреч с Челси. Чтобы избежать дипломатических трудностей, он не должен был посещать ее в Зимбабве. Встречи позволялось назначать только на территории соседних стран. Влечение Гарри к Челси всегда было неразрывно связано с его стремлением сбежать из-под гнета ограничений жизни во дворце. «Я хотел бы больше времени проводить в Африке», — рассказывал он в 2017 году в интервью журналу Town and Country, предваряя этими словами свои рассуждения о континенте, населенном различными народами 54 стран, как о нравственном и демографическом монолите. Примерно так же говорили об Африке его предки во времена куда менее просвещенные. «Здесь я остро чувствую, что могу полностью расслабиться и быть обычным». Оставаться неузнанным, скрыться в буше в обществе самых приземленных людей на планете, преданных идее сохранения окружающего мира, не имеющих скрытых мотивов, не следующих никакой повестке дня и готовых пожертвовать всем ради восстановления природы. Принц добавил, что даже мечтал когда-то стать смотрителем парка. С этим искушением он впервые столкнулся спустя всего несколько недель после смерти матери, когда Чарльз, который отправился с официальным визитом в Свазиленд, с 2018 года Эсватини, или Сота, взял его потерянного и горюющего подростка с собой в надежде сблизиться. Те 3 дня, которые его отец провел, укрепляя образ королевской семьи, Гарри путешествовал по бушу Ботсваны в открытом ленд-ровере, наблюдая за жизнью диких животных. В тот период он чувствовал себя особенно уязвимым, и увиденное навсегда врезалось в его память. Вместе с неутомимой Тиге Лекбург и одним из одноклассников он жил в парусиновой палатке с тростниковой крышей, а вокруг бродили слоны, львы и жирафы. На время лодочной прогулки в самое сердце Зулу, где они увидели фламинго, пеликанов, бегемотов и крокодилов, к ним присоединился и принц Чарльз. Для Гарри эта поездка стала чудесным побегом от ужаса и неразберихи, связанных со смертью матери. Африка очаровала его, и он возвращался туда снова и снова, чтобы разделить эту страсть с теми, кого любил. Влюбившись после двух свиданий в Меган Маркл, он немедленно повез ее в Ботсвану, где можно было спать под открытым небом, усеянным звездами. «Бриллиант из Ботсваны!» Теперь в нем уже нельзя было усмотреть повод для конфликта, украшал и помолвочное кольцо, которое принц подарил возлюбленной. В 2003 году, уже окончив Итон, но еще не начав учебу в Санхерсте, Гарри укрепился в своем мнении. Именно в Африке он чувствует себя лучше всего. Марк Дайер, его наставник, полностью разделял страсть своего подопечного. Он работал с отделениями международной организации Save the Children в Эфиопии и Судане. Для принца Дайер метафорически стал вторым отцом, и из-за копны рыжих волос его действительно можно было принять за родного. Составляя для Гарри план на год, он связался с принцем Сиисо, наследником правящей семьи Лесото, крошечного горного королевства, со всех сторон окруженного территорией Южноафриканской республики и сильно пострадавшего от эпидемии СПИДа. Они договорились, что Гарри и Сиисо проведут вместе 8 недель, помогая детскому дому Мансасе, куда попадали дети, чьи родители умерли от СПИДа. Наследный принц Лесото был почти на 20 лет старше 19-летнего протеже и с беспокойством отнесся к необходимости нести за него ответственность. Впрочем, вскоре на смену этому чувству пришла дружба. Оба они потеряли матерей, были младшими сыновьями в королевской семье и столкнулись с сопутствующими этому положению сложностями. Оказалось, что Гарри отлично ладит с детьми. Один из мальчишек, живших в приюте, и вовсе неотступно следовал за ним, пока принц помогал с ремонтом и красил стены. Гарри так привязался к Муцу, так звали ребенка, что подарил ему свою пару голубых резиновых сапог, писал ему письма, навещал, а потом, спустя 14 лет, пригласил Виндзорский замок на свадьбу. Сиисо и Гарри стали сооснователями благотворительной организации «Сентебали», которая помогает детям СВИЧ, первого фонда, которым занялся принц по своей воле, а не по указанию отца или бабушки. Как-то вечером в Лесото во время ужина Гарри улизнул в хозяйственные помещения флигеля, где тогда жил, возможно, чтобы покурить. «Я пошел налить себе воды», — вспоминает один из присутствующих, — и увидел его. Он сбежал ото всех и помогал женщинам мыть посуду. Тогда я и подумал, у этого парня все будет хорошо. Падди Харверсон прилетел в Африку, желая лично удостовериться. Эти несколько месяцев пройдут для Гарри лучше, чем предыдущие. Их принц провел в Австралии на ранчо Тулуи-Билла Стейшн, где разводили крупный рогатый скот. Несмотря на большую территорию, 39,5 тысяч акров, Гарри не было покоя из-за папарацци. Предполагалось, что принц будет выполнять обычные для новичка на ферме обязанности — загонять скот, чинить заборы, но на деле бедняга оказался заперт в четырех стенах, пока репортеры следили за ним из земли и с воздуха. Прямо за оградой поджидал целый рой папарацци, над головой кружил вертолет и несколько небольших самолетов, использовавшихся обычно для обработки посевов. На их борту были установлены камеры. Марк Дайер в ярости отчитывал репортеров. «Юноша, за которого я отвечаю, невероятно расстроен. Он не может выполнять свои обязанности, не может выйти из дома, не может осмотреть скот в загонах у дороги и при этом не попасть под прицел камер». Газеты же словно сговорились добавить ситуации абсурда и дружно провозгласили Гарри испорченным и ленивым. «Принц настолько ужасно воспитан, что готов шевелиться только ради возможности облапать дешевую проститутку в ночном клубе или ударить безобидного критика», — возмущались динозавры из Daily Express. И все это было лишь намеком на ожидавший Гарри ад. Несколько недель, которые он провел в Лесото, стали редкой возможностью перевести дух. У него появилась еще одна причина любить Африку — журналистам не так просто было добраться туда. Теперь, когда кокон, в котором он находился благодаря правилам Итона и требованиям комиссии по жалобам на прессу, больше не защищал его, СМИ сочли младшего из братьев законной добычей. Преследование стало еще интенсивнее, когда папарацци заметили, что между ним и Челси Дэви зарождаются романтические отношения. Гарри был покорен ею, когда выбрался из Лесота на экскурсию в Кейптаун. Ищейки мира прессы выследили пару, когда Гарри и Челси попытались сбежать ото всех перед поступлением принца в Санхёрст и последовали за ними на уединенный тропический остров Базаруто, расположенный неподалеку от побережья Мозамбика. Чарльз Дэви оплатил влюбленным частный самолет. Планировалось, что он перенесет их в метафорический рай в шалаше, окруженный почти 5-километровой полосой отчуждения. Однако все эти предосторожности не помешали изданию News of the World, принадлежавшему Мёрдоку, отправить туда же журналистку Сару Арнольд и сопровождавшего ее фотографа. Газетчики изображали из себя женатую пару, приехавшую на медовый месяц, а соломенные шляпы успешно скрывали их таблоидные рожи, пока 8 представителей военной полиции не раскрыли их и не потребовали покинуть остров не позднее, чем через 15 минут. Гарри очень беспокоился о своей девушке, поэтому сильно злился, когда фотографы в его отсутствие преследовали Челси, продолжавшую учебу в Кейптаунском университете. Слежка стала еще активнее после того, как она переехала в Лидс и поступила в университет там, стремясь получить степень в области юриспруденции. Рой репортеров с Флит-стрит и армия их невидимых подручных следовали за Челси практически постоянно. Представители газет-холдинга, принадлежавшего Мёрдоку, в их число входили News of the World и Sun, вели себя хуже всего. На почетном втором месте оказались Daily Mail и Mail on Sunday, принадлежавшие виконту Розермеру. Не отставали и издания холдинга Mirror, включая левую Daily Mirror, Sunday Mirror и People. Если Гарри и Челси выходили из лондонского ночного клуба, опрокинув несколько коктейлей «Крэг Бэйби» — отвратительное название, водка, маракуйя и шампанское, их всегда поджидал у двери стая папарацци. Примечание. Это не только название коктейля, но и сленговое обозначение детей, чьи матери во время беременности принимали кокаин. В итоге Челси выглядела на страницах газет разгульной любительницей выпивки и ночных развлечений. На самом деле она отлично училась в университете, а потом работала полный день в отделе займов крупнейшей лондонской юридической компании Allen & Overy. «Если ты хотя бы разочек захочешь поразвлечься, тебя тут же сфотографируют. Почему-то фотографируют тебя тогда, когда ты утром едешь на работу, никто не спешит», рассказывала позднее Челси в интервью газете «Таймс». «В прессе будут использовать именно тот снимок, на котором ты в 4 утра вываливаешься из ночного клуба». Постоянное внимание прессы создавало в отношениях между Гарри и Челси напряженность. Статьи с названиями вроде «Грязный Гарри в Сан», описывавшие, как «замечательно принц проводил время в обществе танцовщицы в стриптиз-клубе», так он отмечал окончание офицерской подготовки в Санхерсте, совершенно не радовали Челси, пока она жила в ЮАР. Не доставила ей удовольствия и новость о том, что принц ушел с вечеринки вместе с давней своей страстью, телеведущей Натали Пинком. Скрывавшиеся неподалеку ищейки подслушали, как она выпрашивала у Гарри поцелуй. Таблоиды тратили невероятное количество времени и денег на то, что считали самым жарким королевским романом эпохи. В 2008 году Sun отправила светского обозревателя и фотографа на границу Намибии, где те лежали в засаде ради возможности сделать пару кадров с Гарри и Челси, шедшими по течению реки Окаванго в северной Ботсване на плавучем доме, которые арендовали для отдыха вдали от всех. Челси все больше раздражало то, какую цену ей приходится платить за свидание с Гарри. «Это было настоящее безумие, мне было страшно и неуютно. Оказалось, очень сложно справляться с тем, что все настолько плохо. И я не справлялась. Я была молода, мне хотелось быть обычной девушкой, а все происходящее пугало», — рассказывала она «Таймс» в 2016 году. Таблоиды продвигали традиционный и, к тому же, сексистский нарратив о том, что цель Челси — охомутать принца, хотя эта теория была невероятно далека от правды. В отличие от Кейт Миддлтон, подчинившись всю свою жизнь укладу жизни Уильяма, Челси явно стремилась создать себе профессиональную репутацию. Нескончаемые канители и постоянные вторжения прессы в личную жизнь были для нее серьезной проблемой. Особенно ее, и Гарри тоже удивляло и раздражало то, что журналисты будто всегда знали, где их искать. В апреле 2006 года Челси купила билеты на рейс Кейптаун-Лондон в аэропорту за наличные. Эта предосторожность, как ожидалось, помешает отследить ее намерение прибыть на выпускной бал принца в Санхёрст. Но попытка оказалась тщетной. Заметка корреспондента Сан Дункана Ларкомба заканчивалась следующим абзацем. Вечером принц Гарри отметит свои успехи на роскошном выпускном балу, который пройдет на территории Академии. Девушка принца Челси Дэви, 20 лет, прибыла из Кейптауна, чтобы присоединиться к нему. После приземления в Хитроу к ней впервые приставили вооруженный эскорт. Потом она написала Гарри, что с ней все хорошо. Но откуда он узнал об этом? Ответ крылся в использовании темных искусств. Так называли незаконные способы сбора информации, которые использовали таблоиды, причем часто весьма изобретательно. Падди Харверсон навсегда запомнил поворотный момент, случившийся в 2005 году. Он сидел в офисе Джейми Лоутера Пинкертона в задней части Сент-Джеймского дворца и пожаловался в разговоре, что голосовая почта в последнее время шалит. «Оказалось, Джейми тоже это заметил», — рассказывал мне Харверсон. На фоне всего этого News of the World продолжала сообщать информацию, которую не могли знать. Данные были незначительные, но исключительно точные. К ноябрю 2005 года подозрения зародились и у принца Уильяма. Он заметил, что содержание конкретного голосового сообщения, оставленного ему близким другом, корреспондентом ITN Томом Брэдби, попало в публикации News of the World. Речь в голосовом шла о видеокассетах, который принц собирался передать Брэдби, чтобы тот смонтировал из них фейковые новости. Брэдби, в свою очередь, должен был передать Уильяму оборудование для трансляций. Позднее Брэдби так вспоминал об этом в интервью Daily Express. «Вся эта история никому не интересная и в целом дурацкая, попала в News of the World. Уильям мне нравится, у нас хорошие отношения, и за эти годы мы заключили немало личных сделок. Он знал, что я ни при каких обстоятельствах не могу выдать эту информацию, поэтому сказал мне: «Слушай, я знаю, ты никому не говорил, но это очень странно». «Очень странно», — согласился я. «А ты кому-то говорил?» И оказалось, кроме самого принца, обо всем знал только его секретарь, но тот и помыслить не мог, чтобы кому-то рассказать. Уильям ни на секунду не усомнился во мне, но все равно было неловко, потому что обо всей этой истории знали только мы трое, и все же... она попала в газеты. Теперь уже двое, Уильям и Харверсон, жаловались на одну и ту же проблему. По воспоминаниям Падди, они начали догадываться, что-то идет не так. Он поговорил с Джерардом Тайреллом, известным юристом, занимавшимся тяжбами с прессой. Клиентом Тайрелла был Дэвид Бекхэм, аккаунты которого взломал Гленн Малкер, бывший футболист, переквалифицировавшийся в частного детектива. Для этой задачи его наняли по эксклюзивному договору представители News of the World. Малкер работал скрытно и изъяснялся на смеси шпионского сленга и делового жаргона. Поначалу он разоблачал преступников и мошенников, но куда больше доход газетам приносили новости из жизни знаменитостей, и Малкер переключился на них. Его расследования в интересах общества были направлены теперь на звезд эстрады, футбола и кино. Это обходилось нанимателям в 100 тысяч фунтов в год. В 2004 году именно от него редакция News of the World получила огромное количество эксклюзивной, добытой благодаря взлому данных телефона, информации о возможном романе Бекхэма и его помощницы Ребекки Лус. Тайрелл, конечно, подтвердил предположение дворца. Странные сбои в работе голосовой почты были, вероятнее всего, результатом подобной журналистской атаки. «Очевидно, что на данном этапе в дело должна вмешаться полиция», — продолжал Харверсон. Ищейки напали на след и довольно быстро обнаружили связь с офисом News of the World. Разбираясь в рукописных заметках Малкера, офицеры Скотланд-Ярда обнаружили, что его жертвами стали свыше 6000 человек. По словам Харверсона, он оказался не единственным журналюгой. Следователи, изучавшие этот вопрос, нашли множество других номеров, принадлежавших журналистам News of the World. Расследование набирало обороты и вскоре обрело такой масштаб, что перестало ограничиваться кругом общения Гарри и Уильяма. Позднее оно принесет Британии политические потрясения, в результате которых разразится крупнейший в современной истории страны скандал со СМИ. В мае 2021 года Гарри сказал ведущей американского подкаста, что его жизнь напоминает одновременно жизнь героя фильма «Шоу Трумана» и обитателей зоопарка. Все тогда сочли это высказывание метафорой, но на самом деле принц был исключительно буквален. История с Джимом Керри в роли человека, который понятия не имел, что вся его жизнь всего лишь телевизионное шоу, а сам он существует под прицелами камер с обзором почти 360 градусов на протяжении 365 дней в году, стало для принца реальностью. И шоу это началось задолго до его рождения. Он стал последним персонажем, невольно вышедшим на невидимую сцену. Частные детективы активно предлагали журналистам с Флит-стрит свои услуги еще с 1985 года. Их нанимали для сбора крупиц информации о матери Гарри. Принцесса Диана всю жизнь подозревала в слежке приспешников бывшего мужа и дворец, но на деле ее звонки прослушивали таблоиды. В 1995 году журналисты News of the World заподозрили, что у нее случился роман с Уиллом Карлингом, звездой регби. Чтобы подтвердить догадки, репортеры наняли Стива Кларка, в прошлом офицера столичной полиции, а теперь специалиста по слежке, у которого, по словам бывшего коллеги, был мощный радиосканер. Это устройство, известное также по названиям «черный ящик», позволяло Кларку перехватывать звонки и даже определять местонахождение звонящего. Стоило ему ввести номер мобильного телефона Дианы или Карлинга, как электроника внутри аппарата начала фиксировать их сигналы. Кларк в режиме реального времени слышал, как принцесса предлагает Карлингу встретиться в клубе «Челси Хаба». Ник Боумен, штатный фотограф News of the World, отправился туда и подкараулил пару. Вуаля! Таблоид получил сделанные украдкой снимки Дианы Карлинга, которые были так нужны редактору. За злостное нарушение границ частной жизни Боумен получил в 1996 году звание фотографа года по версии UK Press Gazette. Это была самая яркая демонстрация этики журналистов Флит-стрит, точнее, ее отсутствие. Газета Sunday Mirror, тоже охотившаяся за сенсациями, связанными с Дианой, нашла еще более низкий способ подтвердить роман принцессы, на этот раз с Хаснатом Ханом. Представитель газеты заплатил частному сыщику, и тот выкрал с телефонной станции подробные данные о звонках Хана. Это позволило доказать, что влюбленные звонили друг другу. К январю 1996 года Mirror смогла определить конкретный номер мобильного телефона, который, как они полагали, принадлежал Диане. Чтобы подтвердить эту теорию, газета наняла другого частного сыщика. Он должен был позвонить принцессе с разводом. В английском языке такие звонки называются «black calls», от французского слова «blague», обозначающего розыгрыш или шутку. Их цель — обманом получить от собеседника нужную информацию. В Америке частные детективы придумали другое обозначение — «spoofing» — перехват сигнала, или «punking» — обман. В стремлении завоевать уважение телефонные мошенники такого рода предпочитают называть себя социальными инженерами или креативными изыскателями. Само разнообразие и количество названий для тех, кто врет за деньги, уже говорит о том, насколько это занятие распространено и насколько часто людей обманывают ради получения информации. Проще говоря, частные сыщики притворяются представителями власти и используют приобретенный таким образом авторитет, чтобы выудить нужные факты из сотрудников административных отделов. Чаще всего мошенники притворяются инженерами телефонии, которые должны исправить пылевые повреждения кабеля. Это вынуждает провайдеров обеспечить им доступ к детализированным биллинговым данным. Второй популярный способ – представиться местным доктором и заставить персонал больницы сообщить по телефону информацию о пациенте. Диану заманила в ловушку телефонная мошенница по имени Кристин Харт, которая собаку съела на звонках по заказу самых грязных сыскных агентств Лондона. Ей нужно было подтвердить, что найденный детективами номер действительно принадлежит принцессе. Для этого Харт позвонила ей, представилась сотрудница ресепшн в клубе Челси Хаба и спросила, не Диане ли принадлежит забытое там украшение. В 2019 году Харт рассказывала Byline Investigates. Я позвонила по указанному номеру, и мне ответила очень тактичная, приятная женщина. Ощущение было такое, будто она находится в спальне. Там было очень-очень тихо. Я сказала, «Помните, мы тогда виделись?» Она ответила, «Нет, не помню». Продолжая называть ее Дианой, я сообщила, что на ресепшн принесли забытые часы, золотые, украшенные стразами. Сказала, что они, как мы думаем, принадлежат ей. Упомянула, что по дизайну часы похожи на Шанель, но не в точности такие. Она ответила, «Нет, это не мои». Потом пошутила, что будь это и правда Шанель, она бы их забрала. Сейчас Харт утверждает, что собственный поступок вызывает у нее отвращение, но тогда она успешно продержала Диану на линии 7 минут, и запись разговора позволила подтвердить, журналисты получили нужный номер. Проанализировав в деталях уже имевшиеся данные, Sunday Mirror подготовила для первой полосы эксклюзивный материал о частых разговорах и вечерних свиданиях Дианы и Хаснета в ресторанах за пределами Лондона. Но как так вышло, что таблоиды, никогда не парившие высоко, пали настолько низко? Постепенный отказ от этических норм был падением в бездну, спровоцированным снижением доходов. Лондонская Fleet Street всегда была более беспринципной, чем нью-йоркский газетный ряд. Примечание. Улицу Park Row в конце XIX века начали называть Newspaper Row из-за большого количества расположенных на ней офисов и редакций. Печатная пресса Великобритании гораздо больше напоминает большую свалку, чем ее американские кузены, и гораздо меньше, чем они, обременена пафосными принципами, поэтому всегда рассматривала свое дело как приносящее деньги ремесло, а не как священное призвание. Типичный журналюга, ярлык, который британские журналисты цепляют на себя с какой-то извращенной гордостью, учится азам работы уже в поле, а не в школе журналистики. Как покажут события, слово «журналюга» — «хэк» — в дальнейшем обретет и комические ассоциации. Особая ставка делается на практические навыки. Умение подобрать броский заголовок, легко рассказать историю, написать острую колонку. Все это приобретается в редакциях и по сей день отличающихся невероятным сексизмом и пристрастием к выпивке. Голос британской журналистики непочтителен и звучит сразу в двух тональностях – высокой и низкой. Американские же журналисты всегда относились к себе гораздо серьезнее, особенно после Уотергейтского скандала. Примечание. Уотергейтский скандал – политический скандал, разразившийся в 1972-74 годах, когда полиция задержала в Вашингтоне людей, попытавшихся установить в правительственном комплексе прослушивающую аппаратуру. В результате последующих событий президент Ричард Никсон подал в отставку. Даже в эру ложных новостей, окровавленная и выпотрошенная, американская журналистика воспринимает себя как профессию возвышенную, иногда даже как служение идеалам, пусть этому и противоречат мусорные заголовки бульварных газет вроде National Enquirer. Ни один президент Соединенных Штатов, кроме Дональда Трампа, не стал бы разговаривать с редакцией National Enquirer. А вот британский премьер-министр с готовностью вступает в беседу с таблоидами, которые в Америке воспринимаются даже не желтой прессой, а гораздо хуже. Но как иначе достучаться до рабочего класса или хотя бы сделать вид, что ты попытался? Цифровой прорыв в 90-х и конкуренция со стороны Гугла и Фейсбука вынудили британские газеты вступить в гонку на выживание. И без того многое себе позволявшие таблоиды стали демонстрировать откровенную жестокость и опустились еще ниже. Главных редакторов все чаще искали среди ведущих колонок о шоу-бизнесе, а не в новостных редакциях. По мере того, как роль тех, кто традиционно стоял на страже порядка в СМИ, постепенно становилась неважной, набирали оборот порядки, присущие скорее Дикому Западу. Чтобы победить, нужно добывать информацию все быстрее и быстрее. Руководители холдингов были одержимы посещаемостью сайтов и не сводили глаз с онлайн-версий газет, которые приносили только убытки, поэтому неизбежно требовали топлива в виде быстрых сенсаций. Утратив моральные ориентиры, репортеры все чаще прибегали к тому, что Ник Дэвис из газеты «Гардиан» окрестил «чурналистикой». Они переписывали новости, которые уже опубликовали другие издания, не проверяя на достоверность. Примечание. Чурналистика. От глагола «взбивать масло». To churn. Journalism. В книге 2008 года «Новости плоской земли» Дэвис цитировал результаты исследований ученых из Кардиффского университета, согласно которым среднестатистический журналист с Флит-стрит должен писать в три раза больше, чем в 1985 году. Старомодные методы вроде встреч и звонков больше не работали. Убеленным сединами редактором News of the World вроде Клайва Гудмана это сулило только неприятности. В середине 90-х Гудман стал легендой после того, как выпустил в печать репортаж о Диане «Тайные вечера ангела» — история о том, как принцесса скрытно посещала умирающих от рака пациентов в больнице Роял Бромптон. На самом деле все это было блестящей задумкой самой Дианы, которая хотела отвлечь внимание общественности от своих ночных встреч с любовником доктором Хаснетом Ханом. Гудмана прозвали «Вечным огнем», он всегда был на посту, в кабинете. Но конец его господства в мире печатной прессы был уже близок. Для Флит-стрит Диана была курицей, несущей золотые яйца. Когда она умерла, таблоиды переключились было на ее сыновей-подростков, но требования соглашения, принятого после гибели принцессы, подрезали репортерам крылья. Впрочем, комиссия по жалобам на прессу мало что смогла изменить в методах работы выпускающего редактора одной конкретной газеты. Речь идет о Ребекке Брук, урожденной Уэйд, одной из звезд лондонской бульварной журналистики. Вы уже знакомы с ней. Это она, переодевшись уборщицей, в 1994 году украла первый выпуск Sunday Times прямо из печатной машины. Брукс, копна непослушных рыжих кудрей и лисье чутье на нужные связи, с пугающим успехом проникала в коридоры власти, политической или информационной. «Она могла предать человека, а на следующий день ужинать с ним», рассказывал бывший редактор Sun Дэвид Йелланд. Как и плативший ей Мёрдок, Брукс, словно хамелеон, подстраивалась под политические веяния и обхаживала одного за другим целую плеяду премьер-министров самых разных взглядов, включая Блэра, Кэмерона и Джонсона. Выходные она проводила с завсегдатаями Чиппинг Нортон, такими же охочими до власти коллегами, у которых были загородные дома в Оксфордшире. В этот круг общения входили Кэмероны и дочь Мёрдока, Элизабет, тогда жена главы Freud Communications Мэтью Фройда. С супругой Гордона Брауна, Сарой, у Брукс были настолько близкие отношения, что в 2008 году ее пригласили вместе с Венди Денк, тогдашней женой Мёрдока, и Элизабет, на пижамную вечеринку в Чекерс. Она начинала с самого низа, с позиции секретаря в News of the World, и пробилась на самый верх. В 2000 году, в 31 год, Брукс стала самым молодым редактором в истории холдинга. 3 года спустя она перешла в ежедневную газету Sun, приносившую Мёрдоку наибольший доход, а News of the World передала своему заместителю и любовнику, с которым то сходилось, то расходилось, Энди Коулсону. Эти двое были опасным дуэтом. Брукс не было равных связях с общественностью. Коулсон, обманчиво респектабельный в своих костюмах и очках в темной оправе, мог молчанием подавить любого, кто рисковал задать ему неудобный вопрос. Новых читателей для News of the World Брукс удалось привлечь, эксплуатируя общественный гнев, направленный против педофилов. Она начала безумную и безответственную кампанию, целью которой было выявить и заклеймить их, и в итоге разъяренные толпы штурмовали дома тех, кто попадал под подозрение. Несколько раз эти обвинения оказывались ошибочными, пострадала также врач-педиатр. Ее дом разгромили разгневанные читатели, решившие, что ее род занятий подразумевает педофилию. Параллельно газета отлично справлялась с тем, чтобы портить жизнь министрам, футболистам, поп-звездам и членам королевской семьи. Брукс возвела искусство разоблачений в абсолют. Главным героям статей в News of the World всегда предлагали заключить сделку и изъять из материалов самые неприятные факты, смягчив тем самым удар. В обмен они должны были предоставить раздутые признания и поверхностные интервью. Критики называли эту тактику шантажом. Естественно, вскоре эта схема была опробована на принце Гарри, который готовился к экзаменам на аттестат зрелости в Итоне. До сих пор неизвестно, кто пустил первый слух о нем. Но именно сплетни о том, что 16-летний принц окончательно слетел с катушек, пьет и употребляет наркотики, позволили News of the World запустить самую коварную и продуманную из своих кампаний. В стремлении доказать, будто Гарри балуется кокаином, Брукс и ее коллеги задумали тройной удар. За дело взялась вся тяжелая артиллерия. Сама Ребекка Брукс, Мажер Махмуд, тот самый псевдошейх, который мучил Софи, графиню Уэссекскую, а позднее поймал в ловушку Сара Фергюсон, и журналюга Гленн Малкер. Уже потом, в попытке оправдать себя в суде по делу о телефонной прослушке, Брукс скажет, что прибегала к услугам частных сыщиков только ради возможности отследить, в интересах общества, конечно, насильников. Это утверждение удалось опровергнуть после того, как Верховный суд получил данные о том, что она нанимала Стива Уитамора, частного детектива, проследить за своим женихом, изменявшим ей с женщиной, с которой познакомился в пабе. В одну из августовских пятниц 2001 года Гарри, пьяного в стельку, в кавычках, сфотографировали выходящим из ночного клуба в Марбелье, Испания. Махмуд всячески пытался выудить из сотрудников клуба информацию о визите принца. Однако, вопреки всем стараниям, ни официанты, ни бармен не стали заявлять, будто видели, как Гарри употребляет кокаин. Малкер тем временем анализировал данные о телефонных звонках принца и его друзей. Он следил за Гаем Пелли, близким другом Гарри, и другими его приятелями из паба Rattlebone Inn, надеясь, что юноши будут звонить дилерам. И снова ничего. Тут на сцену и вышла Ребекка Брокс. Вооружившись хлипким досье, она сумела убедить дворец, будто знает гораздо больше, чем знала на самом деле. Это был проверенный трюк всех журналистов с Флит-стрит. Ей удалось установить близкие взаимоотношения с Марком Боландом, который работал тогда на принца Чарльза. Так и была заключена сделка. От принца Гарри требовалось признаться, что он курит травку. В обмен на эту информацию газета обещала забыть о более серьезных обвинениях в употреблении тяжелых наркотиков. Этим Брукс добилась того, чего хотела, а все слова «о доказательствах», в кавычках, которыми она якобы располагала, были вымыслом. Грег Мискиф, редактор новостей в News of the World, так вспоминал об этом. Мажер не смог ничего накопать. Малкер не смог ничего накопать, но даже это не остановило мошенницу Бекку. Она все равно сумела обмануть дворец, заставить их сделать настоящее признание, и история ушла в печать. Причесанный и переписанный сюжет о позоре и наркотиках занял 7 полос очередного выпуска News of the World. Боланд скормил Брукс слова принца о конопле. Признание Гарри Чарльзу, сделанное в совершенно других обстоятельствах, это было частью сделки. Брукс в обмен подредактировала хронологию событий, представив визит Гарри и его отца в 2001 году в реабилитационный центр для молодежи, один из новых благотворительных проектов Чарльза, как момент, когда у младшего сына открылись глаза. На самом деле все обвинения в употреблении наркотиков были выдвинуты на 2 месяца позже. Что касается искаженной хронологии, это было решение Боланда, стремившегося показать Чарльза заботливым отцом полного раскаяния Гарри. Позднее Боланд утверждал, что чувствовал неловкость из-за вводящих в заблуждение и некорректных заявлений газеты. Никто не мог даже вообразить последствия этой истории, а ведь серийные журналюга Малкер и частный сыщик Гэвин Барроуз в результате получили доступ к Гарри и его кругу. Пройдет еще немало лет, прежде чем они ослабят хватку. Все основывалось на детализации телефонных счетов Гарри и перехвате разговоров его друзей. «Это продолжалось с разной интенсивностью на протяжении нескольких лет», — вспоминал Барроуз. Также он рассказывал, что в ходе расследования прослушивал разговоры Тиге Лекбург. Благодаря этим записям ему сначала удалось узнать, что Гарри станет крестным отцом ее ребенка, а потом направить фотографа туда, где Гарри и Уильям планировали провести Рождество. Публикация «Позора и наркотиков» оказала разрушительное влияние на Гарри, который был еще подростком. Уильям захаживал в Rattlebone Inn не реже младшего брата, но именно тот стал воплощением образа трудного ребенка. Его друзей, включая и верного Пелли, заставили окунуться в эту грязь. А самому Гарри пришлось притвориться, будто он проходит лечение в клинике. Нужно же было поддерживать легенду, созданную пиар-отделом Чарльза, в стремлении улучшить его образ в глазах общественности. Его младшему сыну снова напомнили, каково быть третьим в очереди на престол, и это была горькая пилюля. Впрочем, чем старше он становился, тем сильнее его критиковали. Глава 15. Ищейки. Окончание. Челси Дэви воплощала в себе все, чего хотели репортеры. Она была темпераментна, молода и близка с Гарри. Естественно, в первые годы ее аккаунты незаконно взламывали, телефонные звонки прослушивали, а ее саму пытались обмануть гораздо чаще, чем любого из друзей принца. Между 2004 и 2010 годами ее голосовую почту перехватывали постоянно. Репортеры и редакторы нанимали частных сыщиков на 2 континентах, рассчитывая получить ее счета за телефон, доступ к банковским аккаунтам, медицинским картам, маршрутам путешествий, датам вылетов, выбранным отелям и выпискам по кредитной карте. На это были потрачены 100 000 фунтов, причем часть этих сумм выплачивалась офшорными фирмами-однодневками. Как минимум, один частный детектив заявлял, что сумел установить прослушку на домашний телефон Челси и отслеживал всех, с кем она разговаривала. За подобными незаконными действиями обычно следует появление полиции и ордер, выданный Министерством внутренних дел. Пока я писал эту книгу, моим Вергилием в мире мошенничества и слежки стал Грэм Джонсон, который в период между 1995 и 1997 годами был автором множества ключевых статей News of the World, а с 1997 по 2005 год занимал пост редактора отдела журналистских расследований в Sunday Mirror. В 2013 он стал единственным репортером, добровольно сознавшимся в прослушивании чужого телефона на протяжении недели в 2001 году. За это Джонсона приговорили к 2 месяцам тюрьмы и году отстранения от работы, после чего он вернулся в профессию и постепенно обзавелся репутацией одного из самых цепких журналистов, ведущих расследования в сфере организованной преступности. Сейчас он работает редактором быстро взлетевшего и уважаемого в Соединенном Королевстве сайта Byline Investigates. По его словам, частный детектив Барроуз, который, по собственному признанию, в прошлом распространял наркотики, заявлял, что перехват телефонных разговоров ему удалось организовать, взломав распределительные коробки рядом с домами друзей Гарри и Челси. Полученную таким образом информацию он продавал холдингу Мёрдока. В случае с Челси он также копался в помойке, то есть обыскивал мусорные баки и получил доступ к детализированным счетам. Барроуз действовал не только в Англии. Джонсону он рассказал, что нанял в Африке подрядчика, который помог подтянуть выписки с карты Челси и обработать телефонную линию в Кейптауне, которую девушка использовала для звонков принцу. Таким образом, Барроузу удалось получить материалы для множества репортажей, включая короткую, но важную статью о том, как Челси получила приглашение посетить принца Чарльза в Хайгроуве. Большая часть добытой им информации годилась лишь для разовых публикаций, которые оформлялись в короткие истории для ежедневных колонок. Однако Барроузу удалось ухватить и несколько значимых зацепок, ставших громкими разоблачениями, которые заставляли задуматься об их источнике. Эти данные, в попытке скрыть факт их незаконного получения, вплетались, часто не слишком удачно, в более объемные статьи. В 2006 году слежка за Челси на территории Южной Африки вышла на новый уровень. Теперь ее передвижения отслеживались благодаря информации от авиакомпаний, которую удавалось получить, подкупив либо сотрудников службы регистрации, либо турагентов. Хотя основные усилия сыщиков были сосредоточены на Гарри, Уильям и Кейт в тот период тоже попали под прицел. «Миддлтоны довольно быстро оказались в списке на прослушку», — вспоминал Барроуз. «Единственная причина, по которой о Гарри писали больше, заключалась в том, что Уильям был скушен». И все же Барроуз, предположительно, прослушивал дом, который Уильям и Кейт снимали вместе в год обучения в Сент-Эндрюсском университете, и перехватывал звонки по домашней линии, подключенной к дому Миддлтонов в Беркшире. Как удалось выяснить Джонсону, частный детектив Стив Уитамор провел 14 расследований, касавшихся семьи Миддлтонов. В основном в его задачи входили разводы с целью получить номера друзей и членов семьи, принадлежавшие британской телекоммуникационной компании. Только получая эту информацию, он совершил 50 нарушений закона о защите данных. Среди 10 номеров, на которые принц звонил чаще всего, был и номер мобильного телефона Кейт. Когда его набрали, звонок был сразу же перенаправлен на голосовую почту. Позже этот номер попал к другому журналисту, которому повезло больше. На звонок ответила молодая женщина, принадлежавшая, судя по произношению, к высшему свету. «Это Кейт Миддлтон?» — спросил журналист. «Нет, это не Кейт, это Кэтрин», — ответила будущая королева с присущей ей проницательностью. В 2013 году скрывать правду стало невозможно. Дело о прослушке и взломах телефонов попало в суд, и публика узнала, наконец, насколько нагло преследовали Уильяма и Кейт. Были предоставлены доказательства того, что на протяжении нескольких месяцев в 2005-2006 годах аккаунт Кейт взламывался 155 раз, а голосовая почта Уильяма прослушивалась 35 раз. Газета News of the World прослушивала голосовые сообщения, оставленные для Кейт Уильямом, включая то, которое он записал после инцидента на военной подготовке, где его едва не подстрелили. Точно так же журналисты узнали о прозвище Кейт, придуманном Уильямом. Он называл ее Бэбикинс, и это попало на первую полосу. Позднее News of the World получил указание снять с печати эти истории. Можете называть это законом кармы, но в 2005 году и журналюги, и те, кто отдавал им приказы, начали совершать заметные ошибки. Всемогущие редакторы все еще щелкали метафорическими бичами. Клайв Гудман, «Вечный огонь», столкнулся с давлением со стороны хитрого карьериста Энди Коулсона, который занял место Ребекки Брукс на посту редактора News of the World. Коулсон считал набор тем, предложенный Гудманом, бредом сумасшедшего. Тот писал о членах королевской семьи, которые давно никого не интересовали и никак не мог предоставить эксклюзивные материалы, что для считающегося лучшим из лучших сотрудников издания, среди своих известного как «News of the Screws» — «Новости с душком», было сродни смертному греху. Примечание. «News of the Screws» — игра слов с выражением «screw up» — как причинить вред, так и облажаться. История о Чарльзе, тайны Дианы, принц Эндрю, Сара Фергюсон — все это вышло из моды. Читатели хотели видеть больше молодого Уильяма, Гарри, Кейт Миддлтон, подружек Гарри, заявлял Грег Мискиф. Гудман не соответствовал требованиям, его дни были сочтены, как и дни Грега Малкера. Тот заработал слишком много денег, его ставка выросла до 120 тысяч фунтов в год. Сказались щедрые заказы от Гудмана, которому нужен был эксклюзив из дворца. Но основной доход Малкеру по-прежнему приносили разводы и перехват голосовой почты. Это были его главные задачи 6 дней в неделю. В стремлении не потерять должности, Гудман и Малкер начали рисковать сильнее. Им нужно было получить несколько сочных сенсаций, доказать свою ценность и выцарапать расположение вышестоящих. Поэтому Гудман потребовал, чтобы Малкер занялся перехватом голосовой почты 4 советников короны. Пади Хаверсона, Майкла Фоссета, Хелен Эспри, личной секретарши принца Гарри, и Джейми Лоутера Пинкертона. Полученные таким образом сообщения транскрибировались и передавались в отдел новостей. Пикантные сюжеты обеспечивали стабильный поток информации для еженедельной колонки Гудмана «Воскресное жаркое». По словам Мискива, тот рассчитывал показать Коулсону, на что способен, поэтому задействовал возможности Малкера на полную мощность, иногда по несколько раз в день направляя ему новые указания. Малкер был достаточно умен и начал паниковать, понимая, что его могут поймать в любой момент. Беспокойство добавлял и постоянный страх остаться неудел после того, как его заказчик решит обратиться к более дешевым услугам частных сыщиков, которые лучше соответствовали новым требованиям. Эти переживания мешали ему мыслить здраво. Малкер перехватывал сообщения советников слишком быстро, используя специальные «призрачные номера», которые напрямую прозванивались в голосовую почту. У него вошло в привычку регулярно менять 4-значные пароли на телефонах своих жертв. Так Гудман и другие репортеры не могли прослушивать нужных людей самостоятельно, а значит, им приходилось обращаться к Малкеру. Была в этом и доля паранойи. Однако, чем чаще он вмешивался в работу голосовой почты, тем больше была вероятность, что она начнет выдавать заметные и настораживающие ошибки. Гудман тем временем не просто слишком быстро пускал в ход полученную информацию, но и использовал все ее детали, не заботясь о том, чтобы скрыть источники. Проблема заключалась в том, что я передавал ему те сообщения от Харверсона и прочих, которые их адресаты не успевали прослушать, рассказывал Грэму Джонсону Малкер. Я предупреждал Клайва, чтобы тот распоряжался этими данными осторожно и ждал, пока они не станут известны во дворце. Так источником могли посчитать кого угодно. Однако Гудман, по словам Малкера, был в отчаянии и не справлялся с давлением, так что сразу же публиковал все, о чем слышал. Поэтому все и всплыло. Поэтому нас и поймали. Как мне рассказывали, к вполне естественному гневу, который принц Гарри и Челси Дэви испытали, узнав о том, что их годами прослушивали, примешивалась и немалая доля облегчения. Наконец-то они получили объяснение присутствия всех этих странных людей, которые сопровождали Челси во время полетов в Лондон, папарацци, загадочным образом появлявшимся на тайных встречах, непонятным парочкам, заселявшимся в тот же отель, что и она, и туристам, подслушивавшим их разговоры из-за шезлонгов. Теперь, зная, каким образом утекала в печать информация об их местонахождении, Гарри и Челси могли усмирить растущую паранойю, связанную с непониманием, кому можно доверять. Однако они не могли догадаться, что Гудман и Малкер, отправившиеся в январе 2007 года за решетку на 4 и 6 месяцев соответственно, были только вершиной айсберга. Пусть двое главных журналюк News of the World и предстали перед судом, но другие продолжали безнаказанно перехватывать данные. Полиция сделала заявление, не разрушив при этом Священного Союза самыми высокопоставленными представителями СМИ, а газета, как предполагалось, избавилась от паршивых овец. Спустя несколько часов после того, как Гудман и Малкер отправились за решетку, Коулсон оставил пост редактора News of the World. Впрочем, вскоре его пригласили на Даунинг-стрит руководителем отдела по связям с общественностью Дэвида Кэмерона. Престижная должность. Самого Кэмерона позднее сильно осуждали за этот шаг. Идиллическая картина, в которой нет места паршивым овцам, наверняка уцелела бы, если бы не старания Ника Дэвиса, любопытного журналиста «Гардиан». Он начал расследование почти сразу же после ареста Гудмана и Малкера. Дэвис предположил, что несколько советников короны были не единственными жертвами обмана, и Алан Расбриджер, редактор, поддержал эту теорию. Запуганные Мёрдоком прочие СМИ Великобритании 2 года притворялись, будто ничего не происходит. Дэвис в одиночку шел по следам, оставшимся после хитроумных операций Мёрдока, пробираясь через лабиринт источников, документов и недомолвок, пока не обнаружил тайно проведенные платежи, суммы которых достигали миллионов фунтов, и все ради того, чтобы получить возможность прослушивать телефонные линии множества знаменитостей. Эврика! В первом по итогам расследования материале, вышедшем 8 июля 2008 года, Дэвис показал, насколько активно велась прослушка министров, членов парламента, актеров, звезд спорта и многих других знаменитостей. За этой статьей последовало разоблачение от «Нью-Йорк Таймс». Это была идея Расбриджера, который хотел таким образом усилить защиту «Гардиан» от нападок холдинга Мёрдока. Спустя 4 года после первых событий эти бомбы, сработавшие по обе стороны Атлантики, спровоцировали новый скандал. Проблема в слежке за богатыми и знаменитыми, да еще и за таким их числом, заключалась в том, что они богаты и знамениты. Такого рода жертвы располагали средствами и не намеревались отступать. Было время, когда таблоиды могли разрушить чью-нибудь карьеру или, напротив, дать ей огромный импульс. Но в 2006 году на сцену вышли социальные сети, и их влияние с тех пор только росло, и слава желтой прессы начала меркнуть. Когда звезды решили высказаться, сохранять происходящее в секрете стало невозможно. Удалось узнать, что в числе жертв слежки были актеры Хью Грант, Сиена Миллер и Джуд Лоу, писательница Джоан Роулинг и футболист Пол Гаскойн. Это только раздуло пламя скандала. Слушания Верховного суда превратились в парад разоблачений. Газеты холдинга Мёрдока были вынуждены передать следствию более 35 тысяч счетов от частных сыщиков и тысячи запросов о наличном расчете. Дэн Эванс, бывший штатный автор News of the World, которого в 2013 году признали виновным, сообщал, что о взломах и прослушке знала каждая собака. Ник Дэвис написал для газеты Guardian больше 100 статей, рассказывающих о преступлениях в сфере желтой прессы, о ее связях с полицией и неудачах СМИ. Он плохо спал и постоянно беспокоился, поскольку соратники Мёрдока организованно пытались опровергнуть приводимые им данные. Эта битва была уже не борьбой за собственную правду, а попыткой отстоять моральные принципы журналистов, занимавшихся расследованиями по всему миру. По мере того, как все больше проступков News of the World становились достоянием общественности, детали начали чаще просачиваться из залов суда. Дэвису удалось установить, что телефон 13-летней школьницы после ее исчезновения был взломан журналюгами, и в результате расследования ее убийства пришлось прекратить, тогда как родители девочки продолжали надеяться, что она может быть еще жива. Эта новость породила волну общественного гнева. Население Британии теперь явно было настроено против редакторов, которые допустили подобное. Как и в случае с Уотергейтом, разгоравшийся скандал с прослушкой был всего лишь ширмой. Сокрытие улик, касавшихся публикации Мёрдока, продолжалось годами. Главные редакторы старались уберечь от удара рядовых журналистов. В первую очередь, они стремились остановить волну разоблачений. Вверх по иерархической лестнице к младшему сыну Мёрдока, Джеймсу, управлявшему делами отца на территории Европы и Азии, Лесу Хинтону, председателю совета директоров в редакции News International, и Ребекке Брукс, любимице Мёрдока. К тому же они прикладывали немало усилий к тому, чтобы расследование не просочилось в страну мягких ковров, как сотрудники редакции называли кабинет Руперта Мёрдока, где ковры скрадывали звук шагов. Сдержать скандал было уже невозможно, и последний рубеж был преодолен. 19 июля 2011 года Руперт Мёрдок и его сын Джеймс оказались на парламентском слушании, которое Мёрдок позднее называл «самым унизительным днем в жизни». Самый могущественный медиамагнат в мире вынужден был признать, имело место мошенничество астрономического масштаба. Мало кто поверил, что он и сам стал жертвой обмана. Вся корпоративная культура News of the World несла отпечаток его личности. За каждым решением стояли 2 ключевых для Мёрдока понятия – выгода и власть. Его сотрудникам не нужно было доносить волю руководителя. Все и так знали, чего он хочет. Сэр Гарольд Эванс, мой покойный супруг, считал, что инстинктивное согласие с политикой руководителя, которое было присуще всем, кто подчинялся Мёрдоку, имело сходство с распространенным в эпоху Третьего Рейха синдромом работы на фюрера. Гарольд выступил против Мёрдока, отстаивая независимость, и тот уволил его с поста редактора «Таймс» в 1982 году. Сколько бы ни оправдывал себя Мёрдок перед парламентом, нам известно, что он на самом деле думал об этом унизительном дне. Его слова были тайно записаны на пленку, которую заполучила пресса в июле 2013 года. Channel 4 News выпустил эту запись в эфир. На ней слышно, как Мёрдок пренебрежительно называет следователей абсолютно некомпетентными людьми, которые действовали на основании пустых домыслов, а преступления, совершенные сотрудниками газеты, частью культуры Флит-стрит. Согласно отчету особого парламентского комитета, опубликованному в 2012 году, Джеймс Мёрдок был увлечен в намеренном игнорировании масштабов телефонного мошенничества и взломов. Ему в вину ставилось невероятное отсутствие интереса к происходящему, вследствие чего и он, и его сын должны принять ответственность за все проступки News of the World и News International. Хуже всего оказалось то, что, согласно отчету, Руперт Мёрдок был признан человеком, неподходящим для должности руководителя крупной международной компании. Когда в 2005 году Падди Харверсон и Джейми Лоутер Пинкертон впервые заподозрили неладное из-за ошибок в работе голосовой почты, они и подумать не могли, что с этой истории начнется процесс, который приведет к поистине серьезнейшим последствиям. Всего было произведено более 20 арестов на основании обвинений в прослушке телефонных разговоров. В 8 случаях подозреваемых признали виновными. Джеймс Мёрдок, Лес Хинтон, работавший в аппарате Мёрдока более 50 лет, и сэр Пол Стивенсон, инспектор Скотланд-Ярда, которого подвело слишком близкое знакомство с сотрудниками News of the World, были отстранены от должностей. Ребекка Брукс, когда-то неприкосновенная, попала под арест за попытку обмануть правосудие в марте 2012 года. Полиция нашла в ее подземном гараже ноутбук, документы и телефон. И ей, и Энди Коулсону пришлось предстать перед судом Олд Бейли в 2013 году. Коулсона приговорили к 18 месяцам лишения свободы. За 4 года он проделал невероятный путь с Даунинг-стрит в тюрьму Белмарш. Брукс удалось очистить свое имя благодаря Ангусу Макбрайду, ловкому юристу, который в 2016 году получил должность начальника отдела прав в империи Мёрдока News UK. Суд принял аргументы защиты, в ответ на которые ее знакомые только демонстративно закатывали глаза. Оказывается, эта хваткая, готовая локтями прокладывать себе путь журналистка, понятия не имела, что перехватывать чужие сообщения голосовой почтой незаконно. Мёрдок, по-прежнему восхищавшийся Брукс, назначил ее в 2015 году исполнительным директором News UK. В его компании не было позиций выше. Шах и мат тем, кто надеялся на заслуженное наказание. Еще более невероятным кажется то, как Мёрдок действовал на волне общественного резонанса. В июле 2021 года рекламодатели отказались финансировать холдинг, и Мёрдок закрыл News of the World. Газете тогда исполнилось 168 лет, и ее тираж составлял 2 миллиона 600 тысяч экземпляров. За одну ночь без работы осталось 200 журналистов, хороших и не очень. Скандал задел самое уязвимое место медиамагната – тугой кошелек. Мёрдоку пришлось не только потерять примерно 38 миллионов фунтов годового дохода, но и выплатить от 1 до 3 миллиардов фунтов в качестве компенсации жертвам телефонного мошенничества. К 2021 году эти выплаты проделали в бюджете Sun такую дыру, что пришлось снизить стоимость издания, когда-то приносившего миллионы, до нуля. По информации, которая у меня есть на момент написания книги, конкурентам империи Мёрдока, группе Mirror Group Newspapers, взломы и прослушка обошлись в 100 миллионов фунтов штрафа. В 2011 году премьер-министр Дэвид Кэмерон потребовал тщательного открытого расследования должностных злоупотреблений среди представителей СМИ. Его возглавил главный судья апелляционного суда сэр Брайан Левисон. Спустя год был выпущен доклад объемом 200 страниц, в котором громогласно порицалось стремление прессы бездумно фокусировать внимание на сенсационных историях, практически не обращая при этом внимания на то, какой вред они могут нанести и как пострадают права их героев. Левисон также заявил, что существующая комиссия по жалобам на прессу неэффективна и рекомендовал создать новый независимый орган, который обладал бы правом накладывать крупные штрафы. Действующих редакторов в совет директоров допускать не планировалось. Британские СМИ в этом предложении увидели угрозу своему существованию и начали активную борьбу. В итоге новый орган, независимая организация по стандартизации прессы, в 2014 году все-таки был создан, но получился более беззубым и самоуправляемым. Жертвам мошенничества казалось, что их предали, а Хью Грант стал одним из самых яростных борцов за справедливость и реформу СМИ. Он перечислял щедрые пожертвования в фонд «Act Off», разгневанные, объединявшие тех жертв прессы, ученых и политиков, кто не давал этой истории кануть в лету. 4 года спустя Тереза Мэй, явно не по собственной инициативе, а по просьбе Кэмерона, вернулась к этому вопросу, чтобы провести повторное расследование преступлений в медиасфере в духе Левисона. Забавно, что Левисон в отчете не счел необходимым регулирование источников в интернете. По его мнению, никто не сочтет достойной доверия информацию, полученную в интернете, никто не станет ожидать от нее точности или достоверности. Сейчас над этим убеждением можно только посмеяться. Всего за несколько лет социальные сети стерли грань между правдой и ложью, и стало ясно, достопочтенный судья сильно ошибался. Доклад Левисона и закрытие лживой газеты News of the World, несомненно, стали источником горькой радости для Гарри и остальных членов королевской семьи. Но это не спасло отношения принца и Челси Дэви. За 6 лет под прицелом она очень устала и поняла, что ее долго и счастливо рядом с Гарри — это слишком тяжелое испытание. В январе 2009 года подруга принца, на которой, как полагали его друзья, Гарри женится, сменила статус в Фейсбуке на «без пары». Молодые люди то сходились, то расходились на протяжении еще 2 лет, но былой страсти в отношениях уже не было. В ноябре 2021 года Гэвин Барроуз вышел из тени и дал Амолу Раджану, автору документального фильма BBC «Принцы и пресса», полное раскаяние интервью. «Я один из тех, кто лишил Гарри возможности быть нормальным подростком», — сказал он. «Слабо сказано. За каждую ошибку на пути к взрослению СМИ унижали его на первых полосах. Из-за них ему пришлось рано оставить службу в Афганистане. Из-за них развалились отношения с Челси. Гарри жгуче ненавидит прессу во всех ее формах и проявлениях, и ненависть эта неумолима и неугасима».